Глава 18. Елена Прекрасная. Проеденная молью софа, украшенная заплатками разных оттенков зеленого, покрытая сажей крошечная печь, которая больше наполняла комнату дымом, чем теплом. А на полке над обеденным столом расположились семейные фотографии. Точно некое подобие древнего алтаря. Когда Джули была в сторожке станционного смотрителя в прошлый раз, она была слишком зла и раздосадована манерой общения старика и даже из профессионального интереса не взглянула на снимки. Пшенично-волосая красавица с невинным, почти детским лицом находилась в центре. Она немного напоминала Мию Белл, хотя последняя была светлой блондинкой, а ее щеки были полнее и легко заливались румянцем. Дочь Гарри Ллойда с лицом, сердечком и серьезным выражением серых глаз, унаследованных от отца, жила гораздо скромнее. «Точно ангел, правда?» Смотритель станции опустил на кофейный столик две кружки крепкого чая и закряхтел, схватившись за поясницу. Он проковылял к Джули и взял фотографию из ее рук. Все в округе так считали, и даже молодой Дормер. Старик провел скрюченным пальцем по медовой косе дочери на снимке. «Красота ее и погубила», — пробормотал Ллойд еле слышно. В грязном окошке показалась голова Джоша, который встал на носочки и подтянулся на карнизе, чтобы видеть тех, кто находился внутри ветхого дома. «Мисс Клои едет! Вижу ее красную машину!» — крикнул мальчишка, которого отправили на улицу высматривать владелицу большого дома после того, как Джули позвонила ей и попросила забрать ее из сторожки. Она была рада, что у нее было немного времени, чтобы переговорить с Гарри наедине. «Джош знает?» Джули обратилась к старику после того, как повернулась к окну спиной. Тот поднял на нее свои водянистые глаза. «О чем знает девочка?» Он вернул изображение своей дочери на место, поправил деревянную рамку на другой фотографии, где совсем молодая девушка с перекрашенными в пепельный цвет волосами держала на коленях годовалого младенца. Что его мать — незаконный ребенок Николаса Дормера. «Без обиняков», — сказала гостья и кивнула на снимок. Бах! Рука смотрителя станции дрогнула, и рамка с фотографией Джо с сыном упала на дощатый пол и треснула. Непослушными пальцами Гарри Ллойд поднял ее и положил на столик, на обозрение Джули. «Нет, ни к чему ему это знать. И Джо тоже!» Помотал головой старик, нахмурив густые брови. Джули нашла факт удивительным. Старик, который не упускал возможности сообщить всем и каждому, что семейство Ллойдов связывали с Дормерами некие особые отношения и не поведал внукам о тайне их происхождения? Почему вы не рассказали им? Девушка присела на краешек продавленной софы и придвинула к себе снимок дочери Дормера. Попыталась определить схожие черты с ее братом-двойняшкой. Как ни странно, на первый взгляд у них почти не было ничего общего. Джо пошла в Ллойдов, густые брови, чересчур широкие для худенького лица, заостренный подбородок и маленькие ладони с напоминавшими стручки гороха пальцами. Темные прямые волосы она маскировала прической в стиле Мерлин Монро, Но дело было даже не в отсутствии внешнего сходства. В Холзе, в отличие от сестры, нельзя было не заметить присутствие благородной крови, в небрежной манере держать себя, в надменном взгляде зеленых глаз. Любопытно, как так получилось? Заинтригованная гостья поискала на полке изображение ее знакомого, чья тайна наконец начала проясняться. Свадебное фото Ллойда и его жены. Жених переносил молодую через порог их дома, укрытого цветами, в котором Джулли узнала знаменитые розы Беллов. Джош как-то обмолвился, что прежде в нем жили Ллойды. Несколько снимков Хелен в разные годы, ее заплаканная дочь в старомодном платье на вручении школьного аттестата, а сына нигде не было видно. Прежде чем девушка поинтересовалась, почему фотографии брата Джо не стояли рядом с другими снимками, дверь со скрипом распахнулась, и Джош впустил Клои внутрь. «Добрый день, мистер Ллойд. Как ваше здоровье?» — вежливо обратилась к хозяину подруга Джули. Старик поспешил ей навстречу. «Добрый день, мисс Клои!» Он потряс протянутую ладонь обеими руками и пригласил девушку присесть. «Колени ноют, руки не слушаются. Но чего тут поделаешь? Старость!» Ллойд суетился, взволнованный вторжением одной из дормеров. Джулия не без легкого злорадства наблюдала за пожилым мужчиной, колдующим над новой чашкой чая для Клои. Он втайне опасался грядущей беседы. «Джош, сбегай-ка к миссис Доерти. У нас, кажись, сахар закончился. Попроси у нее немного взаймы», — обратился к Джошу старик. Мальчишка закатил глаза к засаленному потолку, выбежал на улицу, прежде чем его дед успел всучить ему куртку. Качая головой, Гарри прошаркал к своему излюбленному креслу у огня. Смотритель станции поставил перед Клои чашку и распаковал новую коробку с кубиками сахара. Джули догадалась, что Ллойд выдумал предлог, чтобы выставить правнука из дому, и послала подруге многозначительный взгляд. «Что?» — шепнула Клои, расположившаяся по правую руку от подруги. «Есть еще один дормер», — невесело улыбнулась Джули, даже не надеясь, что Клои, которая никогда не интересовалась фантастикой и предпочитала историям о далеком будущем средневековые легенды и античные мифы, распознала шутливый намек. Девушка указала на державшую малыша Джоша внучку старика Ллойда. Оторопевшая Клои переводила нахмуренные глаза со снимка на подругу. «Я думала, ты отправилась искать Холзи. И, похоже, нашла даже больше. Перед тобой кузина Джозефин». Джули сделала акцент на полном имени девушки, отчего бедняга Гарри вздохнул всем телом и пролил чай себе на колени. «Джо?» «Я не пони...» — изумленно начала Клои, а затем хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно! С чего бы еще тетя Вивиан стала давать ей рекомендации в Браймримскую клинику? Она наверняка знала правду!» Смотритель станции запротестовал. «Нет-нет, я бы не посмел признаться, мисс Вивиан. Она помогла девочке по доброте душевной, как парнишке Дуэрти». По взлетевшим наверх бровям Клои, Джулли догадалась, что она ни капли не поверила старику. Эйден был вхож в Дормерхаус на правах друга ее племянницы. Оплатить его учебу в университете для тети Вивиан было вполне естественным. Даром, что тот был одним из лучших в своем выпуске. С чего бы ей хлопотать ради внучки старого Гарри? Иначе бы все подростки города выстроились у ворот большого дома в очередь за стипендией. «Да и доказательств у меня никаких нет. Я же удочерил Джо после того, как с Хелен случилось несчастье», — продолжал пожилой мужчина. Он посмотрел на часы и несколько раз моргнул, силой смыкая веки. «Моя дочь! Она всегда была такой чувствительной, такой хрупкой, как фарфоровые балерины в этих, как там было, музыкальных шкатулках. А я заставил ее подписать ту бумагу. Отказ. Сплетен боялся. Старый Дормер сгорел, как спичка, похоронил сына, да и в том же году слег. Так и моя Хелен не смогла смириться с потерей мистера Николаса. А я еще велел ей оставить в приюте последнее напоминание о нем. Там умеют о детях заботиться. Так я и говорил». По морщинистым щекам Ллойда текли слезы, прозрачные, как и радужка его глаз. Кустистые брови подрагивали, а тонкий рот искривился. Клои протянула ему свежий платок, и он с благодарностью принял его и вытер лицо. «И как вам удалось забрать Джо?» — спросила Клои. Она протянула руку к фотографии, чтобы рассмотреть неожиданно обнаруженную родственницу поближе. «Я столько раз видела ее на улице, но даже подумать не могла!» Последнюю мысль Клои произнесла почти шепотом. Точно слова вырвались у нее случайно. Вдруг посуда на кухонных полках задребезжала. Стены и пол сторожки завибрировали, точно при землетрясении. А снаружи раздался резкий гудок и шум двигающегося поезда. Джули подскочила на месте, а старый человек отложил платок, разгладил его на коленке и усмехнулся. 3:15. Все по расписанию. Ллойд ткнул указательным пальцем в сторону часов, покрытых пылью. Люблю поезда за их точность. О чем это я? Да, мисс Кристин Клиффорд мне подсобила. Она только переняла у отца управление приютом, часто навещала ребят, всех по именам знала. Сейчас-то уже все не так. Приедет под Рождество, раздаст подарки, чтоб помнили, кому обязаны куском хлеба. И нет ее. Я схоронил дочку, да через год поехал в Брайерприм. Мисс Клиффорд, кажись, имела кое-какие соображения по поводу моей Хелен, но держала их при себе. Передала мне Джо с рук на руки и не задала ни единого лишнего вопроса. Точно знала, что она моя внучка. Так и забрал ее, а в городе сказал, что малышка — дочь моих дальних родственников. Но это не уберегло Джо. Сокрушенно покачала головой Клои, припомнив что-то из своих юных лет, проведенных под крылом тети. Мэтт Белл и его дружки не упускали возможности подколоть ее, дескать, мать принесла в Подоле. «Простите, мистер Ллойд». Клои прижала ладонь к губам, остановила саму себя. Ее слова могли больно ранить старика, который в одиночку заботился о своих внуках. Но Гарри только отмахнулся, конечно. Он знал все, о чем болтали в Хейсвудсе, про его семью. «У Беллов с нами свои счеты. Родной брат нашего нынешнего констебля не давал дочке проходу. Ничего удивительного, такая красавица, многие на нее заглядывались. Фред ходил за ней по пятам, но какая девушка на него взглянет, если за ней ухаживает сам молодой Дормер?» Невесело усмехнулся пожилой мужчина. Их беседа погрузила его в воспоминания о прошлом, о всех совершенных ошибках. Задумался ли Ллойд, как бы могла сложиться жизнь его дочери, не потакай он ее тайному роману? Вновь послышался отдаленный звук приближающегося поезда. Джули, поглощенная рассказом станционного смотрителя, поняла это только по вибрирующему дивану. Клои пожала сухую ладонь Ллойда и обернулась к подруге. «Твой телефон, Джулс». То, что девушка приняла за стук колес по рельсам, было сигналом его мобильного, зажатого где-то между изумрудных подушек дивана. Джулия пробормотала извинения и выскочила наружу, когда покраснела до кончиков ушей от неловкости, увидев на дисплее имя профа Хива. Она тут же приняла вызов. «Алло, профессор Хив, вы получили фотографии?» Девушка закусила губу и скрестила пальцы на удачу. А вдруг посылка затерялась в пути, и преподаватель звонил сообщить ей, что она упустила шанс на участие в конкурсе. «Привет, Тейзер. Да, они у меня». Медленный и сладкий, как патока, голос Хива послышался в трубке. Джули услышала, как чиркнула зажигалка, и поняла, что мужчина закурил. Она подумала, что когда-нибудь эта пагубная привычка его прикончит. «Клои Дормер в качестве модели. Ты упорная, должен заметить». У Джули внутренности скрутились в узел. Сейчас было самое время сказать, что очередная попытка пролезть в свет за счет подруги-аристократки выглядела жалко, а в ее работах нет ни капли таланта. «Я понял, что ты хотела сказать. Дормер в своем семейном поместье, окруженная призраками родственников, от которых ей никогда не избавиться». Хив одобрительно хмыкнул, с шумом выпустил дым. «Несколько в лоб, но мне понравилась стилизация под спиритическую фотографию времен королевы Виктории. Сама печатала снимки?» «Да», — сумела выдавить его студентка, не веря своей удаче. Профессор Хив одобрил ее работы. Скупой на похвалу преподаватель никогда не разбрасывался комплиментами просто так. «Правильно. Не бойся марать руки, Тезер. Не скажу, что у тебя нет достойных конкурентов, но несколько кадров действительно неплохие. Забавно. Твоя подружка выглядит куда более искренней, разодетая в пух и прах, чем на тех летних снимках». Джули поняла, что профессор говорил о той самой фотосессии, после которой начинающий фотограф зареклась снимать портреты, а портреты Клои Дормер тем более. И лишь настойчивость подруги и загадочная атмосфера дома ее детства смогли заставить Джули переменить свое решение. Клои настолько привыкла играть роль, которую ей отвело общество, что и сама не знает себя настоящую. Все видят в ней лишь часть рода Дормеров, неожиданно для себя резюмировала девушка, уставившись на стену леса за пустой платформой. Над верхушками деревьев кружили птицы. «Нас всех окружают тени ушедших родных, но отпрыски древних знатных родов видят их отчетливее», философским тоном объяснил преподаватель. Джулия представила, как он развалился в кожаном кресле в своем кабинете и вытряхнул содержимое трубки в пепельницу. «Молодец, Тезер! До встречи в университете!» Не дожидаясь ответа студентки, Хив оборвал звонок. Самодовольная улыбка расплылась по лицу Джулии, а в груди потеплело. Жуткий узел в животе ослаб, но дрожь в коленях никуда не ушла. Профессор подтвердил то, что ей удалось заглянуть Клои в душу, приблизиться к пониманию ее мира, который совсем не был похож на сказку о принцессе, как ей когда-то представлялось. Осмелится ли она признаться любимому преподавателю, что привидение на снимках не ее рук дело? «Наверное, нет», — покачала головой Джули. Она отбросила с лица кудри, взлохмаченные ветром, и вернулась к покрытому мхом зданию железнодорожной станции. Вдохновленная успехом девушка решила не ходить вокруг да около и, переступив через порог, обратилась к Ллойду. «Почему вы ничего не говорите о мальчике?» Клои только что закончила объяснять старому знакомому, что всегда думала, что Джо — краткая форма от Джоан, и недовольно уставилась на вошедшую, бесцеремонно прервавшую светскую беседу. Дедушка Джоша растерялся. «Мальчики? Если разговор о Джоше, то его отца я не знаю. Какой-то хлыщ из Брайербрима сбежал, как только узнал, что внучка ждет ребенка. Гарри сплюнул на давно немытый пол. «Нет, речь не о Джоше, а о брате Джозефин. Вы же знали, что у Хелен была двойня?» Джули сложила руки на груди и уверенно подняла подбородок. «Двойня?» — почти одновременно переспросили Клои и мистер Ллойд. Старик схватился за сердце и согнулся пополам. Девушки бросились к нему. «Но, мисс Клиффорд, как же так?» Серые глаза бешено вращались. Ллойду не хватало дыхания. Он вцепился в локоть Джули и больно его сжал. «В ящике! Настойка Тренчента!» В мгновение ока Клои оказалась подле рабочего стола и нашла полупустой коричневый пузырек. Девушка отмерила нужную дозу и подала стакан старику. У Джули не было времени разглядеть надпись на склянке, но она бы не удивилась, что в ней находилось то же зелье, которым дворецкий Дормер Хауса подчивал кузена Николаса. «И где же теперь мне искать моего мальчика?» — всхлипнул Ллойд, обнял себя обеими руками, прикрыл глаза. «Очевидно, среди ближайшего круга мисс Кристиан Клиффорд», — сжав зубы, процедила Клои. «Как удачно, что она есть в списке приглашенных на вечеринку». На обратном пути в Дормер-хаус девушки не прекращали гадать, как провел свое детство внебрачный сын Николаса Дормера. Очевидно, Холзи знал о родственных связях с Дормерами. Но что именно рассказала ему мисс Клиффорд о его родителях? А самое важное, чего она хотела добиться, действуя у парня за спиной точно серый кардинал? «Все же мне кажется, что старик Ллойд чего-то не договаривает». Джули постучала себя по спинке носа указательным пальцем. Он обязан был знать, что Хелен ждала близнецов. Клои вырулила на длинную прямую дорогу, разделявшую два ржаных поля, покрытых медными колосками и сорной травой, которая вела к Дормер-хаусу. Солнце било в глаза, отчего Джули лишилась обычной для таких коротких путешествий возможности глазеть по сторонам, впитывать тусклые краски, окружавшей их природы. Дрожащими пальцами Клои поправила козырек шоферской фуражки, которая когда-то принадлежала Стелварту или кому-то другому из прислуги. «Абсурдите!» Примечание — чушь, бросила девушка, не отрывая взгляда от приборной панели. «Гарри Ллойд не тот человек, который оставит внука в приюте». Над головами девушек закружилась стайка потревоженных лимонных и белых бабочек. Одна из них нашла временное пристанище на фуражке Клои, две другие запутались у Джули в волосах. Клиффорд могла пообещать позаботиться о мальчике, дать ему то, что станционный смотритель никогда не смог бы себе позволить. Частную школу, лучших репетиторов, вращение в других кругах. Я не раз говорила с ним, и поверь, он явно рос не среди брайерпримских сирот. Девушка высвободила насекомых из своих непослушных локонов и легонько подула на нежные крылья, чтобы мотыльки поднялись в воздух. Клои нахмурила брови и согласно кивнула. Кованые ворота с острыми шпилями были заперты, а на подъездной дорожке красовался Роллс-Ройс Тимоти, вокруг которого хлопотал дворецкий. Из красного кабриолета раздался нетерпеливый гудок клаксона, оглушивший Джули. Мистер Стелвард тотчас бросил мягкую тряпочку, которой он натирал ручку на дверце автомобиля, и поспешил впустить хозяйку. «Полагаю, кузен вернулся», — раздраженно фыркнула Клои. «Да, мисс», — запыхавшись, подтвердил дворецкий и раскрыл ей дверь. «А еще...» Джули выбралась из машины и поблагодарила дворецкого, который пытался угнаться за ее подругой, уже ступившей на крыльцо. Не дождавшись мужчины, она потянула за медное кольцо и распахнула дубовую дверь сама. «Мисс Клои!» — простонал Стелвард, ухватился за бок и скорчился от резкой боли. Недоумевая, о чем таком безотлагательном дворецкий пытался оповестить наследницу дома, Джулли ускорила шаг. «Малышка Клои!» — низкий, с хрипотцой женский голос приветствовал девушку, только она пересекла порог. Из гостиной показалась невероятно худая женщина в длинном струящемся платье цвета индиго. Она развела руки в стороны, точно собиралась обнять не одну Клои, а захватить ими всю комнату целиком. Ее темные с проседью волосы спускались до талии и были в полном беспорядке. Карие, чуть раскосые глаза светились детской неподдельной радостью. «Луна!» Ошарашенно уставилась на тетку подруга Джулли, когда та в сопровождении измотанного дворецкого вошла в холл. «Сюрприз!» Примечание. Сюрприз. Захлопала в ладоши женщина. «Тимоти забрал меня на все выходные, и Монфис даже согласился подвести мою дорогую Джо». Примечание. Мой сын. «Ты же знаешь Джо, Машери?» Примечание. Моя дорогая. «Она из Хейтфудса. Так приятно, когда вокруг родные лица. Она, конечно, страшная недотёпа. О!» Тараторившая, как сорока Луна Дормер, заметила присутствие Джулли. «Бонжур!» Примечание. «Здравствуйте!» «Конечно, конечно, это вы! Я имела честь быть знакомой с вашей матушкой. Вы ее точная копия!» Женщина подбежала и яростно затрясла ладонь девушки, расплывшись в хищной улыбке. Джулли заметила, что когда-то давно Луна, должно быть, была настоящей красавицей, но ее кожу избороздили преждевременные морщины. Под карими глазами залегли тени, а под тонким шелком платья проступали очертания ребер. Не успев удивиться, при каких обстоятельствах ее домохозяйка-мать могла познакомиться с Луной Дормер, Джули получила разгадку с помощью Тимоти. Молодой человек, крайне довольный собой, поднялся с кресла и отложил мобильный в сторону. Он поравнялся с матерью, обнял ее за плечи и вкрадчиво в полголоса объяснил. «Мама, это Джул Стезер, подруга кузины Клои. Ты никогда не встречалась ни с кем из ее родителей?» «Очень приятно познакомиться, миссис Дормер», — вежливо сказала гостья Дормер Хауса, но прикусила язык, услышав, как за ее спиной дворецкий поправил. «Мисс». Но Луна будто и не слышала. «Конечно, я знакома с матушкой Джулс. La femme formidable». Примечание. Замечательная женщина. Отмахнулась она от сына и погладила опешившую Джулли по щеке сухими, как бумага, пальцами. «Клои, ma petite nièce, ты выглядишь усталой. Это тебе не идет». Примечание. Моя маленькая племянница. Луна намотала на палец спутанную прядь волос, отошла к камину и повернулась к окружающим спиной. Подол ее синего платья был измазан сажей и дорожной пылью. «Мерси, тант!» — выдавила Клои сквозь сомкнутые зубы и повернулась к беззаботному кузену. «Примечание. Спасибо, тетя». «Зачем ты притащил ее сюда?» Женщина грела руки над весело потрескивающим пламенем, под зорким присмотром дворецкого, шепотом уговаривавшего тетю Клои сесть в кресло и поберечь платье, которое пережило не одно возгорание, судя по любви Луны прижиматься к каминной решетке вплотную. «Она член семьи. Разве ей нужно особое приглашение?» — съязвил Тимоти и распечатал пачку сигарет. «Тем более, когда вся округа собирается, чтобы поздравить нового владельца Дормерхауса с вступлением в законные права. Джули хмыкнула, чем привлекла к себе скептический взгляд кузена Клои. Он зажег сигарету, но не спешил подносить ее ко рту, а лишь держал в театральном жесте. Девушка вдруг подумала, что Тимоти потакает пагубной привычке не по причине зависимости от никотина, а исключительно ради позерства. «Мы кое-что выяснили насчет Холзи», — негромко сообщила Джули, оглянувшись через плечо. Она не была уверена, что мать парня стоило посвящать во все подробности. Вряд ли она примет незаконных детей ее обожаемого брата с тем же радушием, что и подругу ее племянницы. «Это он, блудный Дормер?» Парень нечаянно уронил пепел на ковер и схватил Джули за плечи. Клои положила руки ему на предплечье и мягко сказала: «Нет, но и не призрак». Позади троицы вспыхнуло пламя. Длинный подол платья Луны все же загорелся. Стелвард вытащил букет гортензий из ближайшей вазы и окатил ноги непрестанно хохотавшей женщины водой. А затем принялся затаптывать тлеющие угли, рассыпавшиеся по персидскому ковру. Воспользовавшись суматохой, Клои шепотом сообщила брату о Хелен Ллойд и ее детях. Джо ничего не знает, и старик Гарри не хочет слышать о притязаниях внучки или правнука на Дормерхаус. Единственное, о чем он меня попросил, позаботиться о Джоше, когда его не станет. Может, похлопотать за него, как сделала тетя Вивиан для Джо. Твердо сказала хозяйка дома, когда убедилась, что кроме шелкового наряда Луны ничего больше не пострадало. «Но мы не знаем, что планирует мисс Клиффорд», — развела руками Джули и обратилась к подруге. «Ты говорила, что она заявляла о себе как о невесте Николаса. Что мешает ей выдать Холзи за своего сына?» На лицах обоих Дормеров отразился ужас. Клою прикрыла нижнюю часть лица рукой, второй вцепилась в плечо стоящего подле кузена. Тимоти застыл столбом, не в силах произнести ни звука, как рыба, лишь раскрывая и закрывая рот. «Клиффорд? Кристиан Клиффорд?» — прохрипела Луна. «Жуткая корова! И как только Николя мог за ней бегать!» От скуки, конечно, но в глазах всего общества это был настоящий роман. Quelle turpitude. Примечание. Какая мерзость. Женщина перебросила за спину длинные волосы и сделала вид, что ее вытошнило в вазу, из которой недавно ее окатили холодной водой. Хочу посмотреть в глаза этой femme terrible, когда сегодня мы будем чествовать истинного наследника Дормерхауса. Примечание. Ужасной женщине. А ведь Кристин когда-то мечтала владеть всем этим, а меня выставить за порог. Луна в предвкушении потерла ладони, широкие рукава соскользнули к локтям, открыв костлявые предплечья с синяками на запястьях. Джули поспешно отвела взгляд. Вечеринка и впрямь идеальное время для того, чтобы заявить о своих правах. Я почти уверена, что мисс Клиффорд переступит порог с Холзи под ручку и потребует освободить помещение. Ядовито поделилась Джули своими догадками, пока мать Тимоти в одиночку вальсировала посреди гостиной, что-то напевая себе под нос. Молодой человек понаблюдал за кружащейся женщиной с нежностью и некоторой жалостью, вздохнул, растоптал давно погасший окурок и присел на ручку кресла. Наследник дяди Николаса от девушки, на которой он собирался жениться, наилучший претендент. Парень даже не будет считаться бастардом среди местных, если старушка Клиффорд представит его как своего сына. У Клои и кузена Ника не останется никаких шансов. А я, якобы по рождению кровосмесительной порочной связи, буду гоним вилами и топорами хейтсвудских крестьян. И в итоге предан огню». Широким жестом Тимоти приложил тыльную сторону ладони к колбу. Старое рассохшееся дерево мягкой мебели затрещало и покосилось. И юноша свалился на узорчатый ковер. Девушки захихикали, но лицо Клои сохраняло озабоченный вид. Одной рукой Дормер бессознательно щипала предплечье другой, оставляя на коже следы ногтей. «Мисс Луна, простите за беспокойство, но в какой комнате вы бы хотели разместиться?» — участливо поинтересовался дворецкий, вернувшийся с водой для цветов. «Ваши покои отвели мисс Тезер, но если вы желаете...» Дверь за спиной у Стелварда силой захлопнулась, отчего по стенам старого строения пробежала дрожь. Над головами присутствующих со скрипом закачалась хрустальная люстра, отчего радужные блики на обоях пустились в пляс. Тетя Клои с растерянной улыбкой полминуты следила за солнечными зайчиками и лишь затем вспомнила, что от нее ждали ответа. «Нет-нет, не нужно тревожить нашу гостью. Я размещусь в спальне Холзи, если Тимоти не против занять детскую». По лицу пожилого дворецкого пробежала тень неудовольствия. Туго стянутая галстуком шея налилась кровью. «Я не думаю, что это было бы уместно», — начал мистер Стелвард, но Луна змеей скользнула в его сторону, взяла мужчину под локоть и потянула его к выходу. «Пойдемте скорее, я совсем забыла, у меня есть подарки для вас и миссис Стелвард. Джо выпросила для меня иголки и пяльцы. Я вышла такие, Виолет Миньон». Примечание: милые фиалки. Женщина тепло улыбнулась Джули. «Так приятно, наконец-то, познакомиться с вами, Джули. Счастливой Пасхи! Сейчас август, мама!» Примечание: мама. Пробормотал Тимоти, покачал головой и устремился вслед за удалившейся в коридор парой. Клои, непривычно немногословная, опустилась на софу и обхватила себя руками. В камине тлели угасавшие угли, а на ковре еще было заметно сырое пятно. Это был один из хороших дней, но кто знает, как на тетушку повлияют гости, алкоголь и спиритические штучки. Утихомирить Николаса ничего не стоило, но бедняга Стелвард уже не столь проворен, как когда-то. Джули медленно пересекла комнату и присела рядом. Луни Дормер, очевидно, было место в психиатрической лечебнице, откуда ее и забрал на выходные Тимоти. Женщина путалась во времени, страдала от ложных воспоминаний, но девушке виделся некий подвох в ее поведении, как будто тетя Луна нарочно пускала им пыль в глаза, выуживала необходимую ей информацию и ловко переводила тему разговора на сущие нелепицы, как только осознавала, что беседа текла не в то русло. «Спиритические штучки? Ты хочешь сказать, что готова вновь провести сеанс после того, что мы видели в красной гостиной?» Джули не решилась поделиться своими соображениями насчет сумасшедшей женщины и задала вопрос, который смог бы отвлечь подругу от темных мыслей о воспитаннике Кристин Клиффорд. «Крутящийся стол и погасшие свечи?» — безжизненным голосом произнесла Клои. «Какой-нибудь хитроумный фокус и обычный сквозняк. Не ты ли говорила о женщинах, прикидывавшихся медиумами, и марлевую эктоплазму? Гости кузена Тимми ждут шоу, от которого кровь застынет в их жилах. Но неужели ты, само здравомыслие, поверила, что Дормер Хаус полон призраков?» За дальней дверью раздались звуки шагов и едва различимое царапанье. Джули невольно прислушалась, но убедила себя, что в коридоре для прислуги не скрывается некто бестелесный. «Я пыталась объяснять все происходящее в этом доме логически», — усмехнулась девушка, оглядывая мрачную гостиную с почерневшими от сырости деревянными панелями, которую ни капли не оживила дюжина букетов расставленных по столикам и подоконникам. Давно несмазываемая люстра продолжала тихо покачиваться, издавая тоненький визг. Но после той фотосессии я решила, что схожу с ума. Молящаяся Бланш бродила по коридорам. Все слышали стук мертвого сердца твоей бабки. И я была готова поверить, что и Холзи наверняка был привидением. Клои разгладила складки на клетчатых брюках и поднялась на ноги. В последнем мы можем быть полностью уверены. Новоявленный родственник не восставал из подземного царства. А жаль, в отличие от живых, ни один призрак не причинял мне настоящего вреда. Клои подала подруге руку, а когда та поднялась на ноги, порывисто ее обняла. Джули, смущенная таким приземленным проявлением чувств хладнокровной аристократки, спросила, похлопав дрожащую спину девушки: «Что же ты намереваешься делать?» «Было бы здорово убедиться, что с Джо будет все в порядке, пока она гостит в Хейсвудсе. Но нужно пережить этот чертов вечер для начала», — стиснув зубы, утвердила Клои Дормер.